Графин. Когда Ленину было 8 лет, с ним случилась одна маленькая история, о которой впоследствии много лет спустя рассказала его старшая сестра Анна Ильинична. Анна Ильинична говорила про своего брата, что он был большой шалун. Но вместе с тем он был очень правдивый мальчик. Он никогда не врал и всегда признавался в своих шалостях. Но однажды с ним случилось такое происшествие. Вместе с отцом и со своими сестрами маленький Володя поехал в Казань. Там в Казани проживала их родственница, тетя Аня. И вот они к ней поехали. А у тети Ани тоже были дети, двоюродные братья и двоюродные сестры Ленина. Встреча была интересная. Дети много шалили, бегали, играли в разные игры. И однажды до того расшалились, что опрокинули на пол графин, который стоял на столике. Это у них была какая-то веселая игра. Они друг от друга бегали. И Володя, бегая по комнате, наткнулся на этот столик. Столик покачнулся, и красивый хрустальный графин упал на пол и разбился вдребезги. Дети даже не заметили, кто именно разбил графин. Все бегали и все носились по комнате. И только когда разбился графин, дети присмирели. Вдруг открывается дверь, и в комнату входит тетя Аня. Тетя Аня услышала звон и шум, и вот пришла посмотреть, что случилось. И, увидев на полу разбитый графин, тетя Аня спросила: «Дети, кто из вас разбил этот графин?» И все дети стали говорить: «Это не я». И маленький Володя тоже сказал: «Это не я». И сказал он это так тихо, что еле можно было услышать его. Он сказал неправду, потому что он в первый момент испугался. Все-таки чужой дом, чужая квартира, малознакомая тетя Аня. И кроме того, он из всех был самый маленький. И у него не повернулся язычок сказать: «Это я». Тогда тетя Аня говорит: «В таком случае выходит, что графин сам разбился. Наверное, ему скучно стало на столе стоять. Вот он и упал». Дети засмеялись и говорят: «Наверное, он хотел с нами побегать, и вот поэтому он прыгнул со столика на пол. Но он, бедненький, забыл, что он стеклянный, и разбился». И дети опять засмеялись. Только один маленький Володя не засмеялся. Он ушел в другую комнату и сел у окна. И долго там сидел и о чем-то думал. И только к вечеру он снова стал шалить с ребятами. Но вот прошло 2 месяца. Уже из Казани они давно уехали и снова жили в своем городе Симбирске. И вот как-то вечером, когда дети ложились спать, мать подошла к Володиной кроватке и видит, что мальчик о чем-то горько плачет. Мать спросила: «О чем ты плачешь?» И мальчик, всхлипывая, сказал: «Мама, когда мы были в Казани, я сказал тете Ане неправду. Я сказал, что это не я разбил графин, а это я разбил графин». Мама стала утешать мальчика. Она сказала: «Ну, это ничего, не плачь. Я напишу тете Ане письмо, и она, наверное, тебя простит». Мальчик, всхлипывая, сказал: «Ты непременно напиши письмо тете Ане. Напиши, что это я разбил». Мама снова стала утешать его. И тогда мальчик успокоился и заснул. Целуя и закрывая одеялом своего маленького сына, мать подумала: «Какой он удивительный ребенок! Он 2 месяца помнил об этой истории и 2 месяца огорчался, что он случайно сказал неправду. Но теперь, когда он признался, ему стало легко, и вот он даже с улыбкой заснул. На другой день мама написала тете Ане письмо, и вскоре тетя Аня ответила, что она вовсе не сердится на милого племянника и снова ждет его в гости.